Упрямый муж. Жили-были муж с женой. Однажды муж зашел с работы домой пообедать и принес с собой 3 яйца. Говорит ему жена: «Ты всегда ешь 2 яйца, а я 1. Давай сегодня я съем 2, о господин мой». Возразил муж: «О Аллах, почему это? Ведь я работаю и должен удовольствоваться 1 яйцом. А ты сидишь дома и будешь есть 2. Да, я съем 2 яйца. Нет, я. Если я не съем 2 яйца, то помру. Нет, не помрешь». Повалился он на землю, словно мертвый. Заголосила жена, сбежались соседи, стали ей сочувствовать, стали ее утешать. Обмыли его, завернули в саван и понесли на кладбище. Когда прошли половину пути до кладбища, жена попросила: «Опустите носилки, хочу еще раз с мужем попрощаться». Опустили его на землю, а она шепнула ему на ухо: «Ну что, простофиля, ведь тебе на кладбище несут. Выбирай, что лучше, попасть в могилу или согласиться на 1 яйцо вместо 2». «Я согласен только на 2». «Поднимайте его». И потащили носилки дальше. Донесли до ворот кладбища, тут жена опять попросила: «Опустите его». Опустили снова тело на землю. Подошла она к нему и сказала: «Бедняга, тебя уже донесли до кладбищенских ворот. Выбирай, что лучше, съесть 1 яйцо или лечь в могилу». «Я согласен только на 2 яйца». «Поднимайте его, господа». Понесли его дальше, подошли к самой могиле. Тут жена говорит: «Последний раз тебя спрашиваю, мошенник, согласен съесть 1 яйцо, а не то тебя похоронят». «Пусть хоронят, но я непременно съем 2». «Ладно, вставай, да не принесет тебе Аллах прибыли. Ешь хоть все 3 яйца». Тут покойник поднял голову, вскочил и побежал, приговаривая: «Хе-хе, съем все 3». А люди, которые его несли, подумали, что это он их хочет съесть. Жена говорила с ним тихо, и они не слышали этих разговоров о яйцах. Разбежались все в ужасе, крича: «Он хочет нас съесть!» А покойник прибежал домой, схватил яйца и проглотил все 3. 1 скорлупу оставил. Узнали люди про эту историю и стали смеяться. Игра